Примимя пустыня, яко мати чадо свое, в тихое и безмолвное недро свое, не брани пустыня, страшилищи своими от бег шагом, от лукавые блудницы мира сего. Прекрасная пустыня, веселая дубравица, возлюбих ботя, паче царских чертог и позлащенных полад, и пойду по красному твоему винограду различных цветец твоих, дыхающую от воздуха маловетрецу, движущую от древес ветви твое кудрявое, и буду яко дивый зверь, един скитаяся и бегая человек, и много мятежное сия жизни, и сидя плача и рыдая, во глубоком и дивном недре своем, владыко царю, насладил мя еси земных благ, не лиши мене и небесного Твоего Царства.